Глава 22. 19 ноября для меня день памятный, день моего рождения. В детстве он отмечался пирогами и подарками, попозже вечеринками, но так или иначе отмечался всегда. Даже в прошлом году в запасном полку в этот день мы пили самогон и ели из громадного эмалированного таза кислое молоко. На этот раз в Олега и Лисогор тоже что-то затевают. В Олега с вечера заставляет меня пойти в баню, покосившуюся, без крыши хибарку на берегу Волги, выдает чистое, даже глаженное белье, потом целый день где-то пропадает и появляется только на минуту, озабоченный, с таинственными свертками под мышкой, кого-то ищет. Лисогор загадочно улыбается. Я не вмешиваюсь. Под вечер я ухожу к Устинову. Он уж третий день вызывает меня к себе. Сначала просто предлагает, потом приказывает, и, наконец, в последний раз приказываю во избежание неприятностей. Я заранее уже знаю, о чем пойдет речь. Я не выслал своевременно планы инженерных работ по укреплению обороны, списка наличного инженерного имущества с указанием потерь и поступлений за последнюю неделю, схемы расположения предполагаемых НП. Меня ожидает длинная и нудная нотация, пересыпанная историческими примерами, Верденами, Порт-Артурами, Тотлебинами и Клаузевицами. Меньше часа это никак у меня не отнимет. Это я уже знаю. Встречает Устинов меня необычайно торжественно. Он любит форму и ритуал. Вообще, люди интеллигентного труда, попавшие на фронт, делятся в основном на две категории. Одних гнетет и мучает армейская муштра, на них все сидит мешком, гимнастерка пузырится, пряжка ремня на боку, сапоги на 3 номера больше, шинель горбом, язык заплетается. Другим же наоборот. Вся эта внешняя сторона военной жизни очень нравится. Они с удовольствием, даже с каким-то аппетитом козыряют, поминутно вставляют в разговор товарищ лейтенант, товарищ капитан, щеголяют знанием устава и марок немецких и наших самолетов, прислушиваясь к полету мины или снаряда, обязательно говорят «полковая летит» или «из 152 начали». О себе иначе не говорят, как «мы фронтовики», «у нас на фронте». Устинов относится ко второй категории. Чувствуется, что он слегка гордится своей четкостью и буквальным следованием всем правилам устава. И выходит это у него совсем неплохо, несмотря на преклонный возраст, очки и любовь к писанию. С кем бы он ни поздоровался, он обязательно встанет, разговаривая со старшим по званию, держит руки по швам. Сейчас он встречает меня с какой-то особой торжественностью. Все в нем сдержано, замкнутое выражение лица, нарочито насупленные брови, плавный актерский жест, которым он указывает мне на табуретку. Все говорит о том, что разговор сегодня не ограничится сводными таблицами и планами. Сажусь на табуретку, он напротив. Некоторое время мы молчим. Потом он поднимает глаза и взглядывает на меня поверх очков. «Вы уже в курсе последних событий, товарищ лейтенант?» «Каких событий? Как? Вы ничего не знаете?» Брови его недоумевающе поднимаются. «КСП вам ничего не сказал?» КСП на его излюбленном языке донесений — это командир стрелкового полка, в данном случае майор Бородин. «Нет, не говорил». Брови медленно, точно колеблясь, опускаются и занимают свое обычное положение. Пальцы крутят длинный, аккуратно отточенный карандаш с наконечником. «Сегодня в 6:00 мы переходим в наступление». Карандаш рисует на бумажке кружок и, подчеркивая значительность фразы, ставит посередине точку. Какое наступление? Наступление по всему фронту. Медленно, смакуя каждое слово, произносит он. И наше в том числе. Вы понимаете, что это значит? Пока что мне понятно только одно. До начала наступления осталось 10 часов, и обещанный мною на сегодняшнюю ночь отдых бойцам, первый за последние 2 недели, безнадежно срывается. Задача нашей дивизии ограничена, но серьезна, продолжает он, овладеть баками. Вы понимаете, сколько ответственности ложится сейчас на вас? В 4:30 начнется артподготовка. Вся артиллерия фронта заговорит, весь левый берег. В вашем распоряжении сейчас 9:07, весьма ограниченный срок, каких-нибудь 10 часов. Полку вашему придана рота саперного батальона. Вам надлежит каждому стрелковому батальону придать по одному взводу этой роты с целью инженерной разведки и разминирования полей противника. Полковых саперов поставьте на проходы в собственных полях. Лежащий перед ним лист бумаги понемногу заполняется ровными, аккуратными строчками. Ни на одну минуту не забывайте об учете. Каждая снятая мина должна быть учтена, каждое обнаруженное минное поле зафиксировано, привязано к ориентиру и обязательно к постоянному. Вы понимаете меня? Не к бочкам, не к пушкам, а к постоянному. Донесение о проделанной работе присылайте каждые 3 часа специальным посыльным. Он еще долго и пространно говорит, не пропуская ни одной мелочи, чуть ли не на часы и минуты разбивая все мое время. Я молча записываю. Дивизионные саперы готовятся уже к заданию, чистят инструмент, вяжут снаряды, мастерят зажигательные трубки. Я слушаю, записываю, поглядываю на часы. В 9 ухожу. С командиром, приданной мне 2-й роты, это та самая рота, которая у меня постоянно работает, договариваюсь, что придут они ко мне в 2 часа ночи. Лесогор встречает меня злой и склокоченный. Маленькие глазки блестят. «Как тебе это нравится, а, лейтенант?» От волнения он захлебывается, не может усидеть на месте, вскакивает, начинает расхаживать по блиндажу взад и вперед. Окопались мы. Мин наставили видимо-невидимо, сам черт ногу сломит. Все устроили. Нет, мало этого. Делай проходы, убирай бруна. Все. Вся работа. Псу под хвост летит. Сидели в окопах и постреливали б, раз не лезет немец. Что еще нужно? Меня начинает раздражать Лесогор. Давай прекратим этот идиотский разговор. Не нравится, не воюй, дело твое. Лесогор не унимается. В голосе у него появляется даже жалобная нотка. Но обидно же, господи! Обидно же! Ты посмотри на стол. В кои-то веки собрались по-человечески именины отпраздновать, и все теперь в тартарары летит. Стол действительно неузнаваем. Посредине 4 уже раскупоренные пол-литровки, нарезанные тонкими эллиптическими ломтиками колбаса, пачка печенья Пушкин, шоколад в коричневой с золотом обертке, селедка и гвоздь всего угощения, дымящиеся в котелке, заливающие всю землянку ароматом мяса. Ты понимаешь? Зайца. Настоящего зайца в Олега достал. На ту сторону специально ездил. Чумак должен был прийти. Молоко сгущенное, твое любимое. Ну что теперь делать? На Новый год оставлять? Так что ли? Что и говорить. Куда приятнее сидеть и жевать зайца, запивая его вином, чем лезть на передовую под пулю. Но ничего не поделаешь. Оставим пока зайца. Слишком долго ждали мы этого наступления. Почти полтора года. 16 месяцев ждали. Вот и пришел он наконец. Этот день. Мы наливаем себе по полстакана и, не чокнувшись, выпиваем. Закусываем зайцем. Он немного жестковат, но это в конце концов не важно. Важно, что заяц. Настроение несколько улучшается. Лисогор даже подмигивает. Торопись, лейтенант, пока не вызвали. 2 раза уже за тобой присылали. Через минуту является связной штаба. Зовет Абросимов. Майор и Абросимов сидят над картой. В землянке негде повернуться. Комбаты, штабники, командиры спецподразделений. Чумак в неизменной своей бескозырке, расстегнутый, сияющий тельняшкой. Ну что, инженер, сорвалось? Сорвалось. Ладно, в буфет спрячь. Вернемся, поможем. И весело хохочет, сверкая глазами. Протискиваюсь к столу. Ничего утешительного. До начала наступления нужно новое КП командиру полка сделать. Старое не годится. Баков не видно. Я так и знал. Ну и, конечно, разминирование, проходы, обеспечение действий пехоты. Смотри, инженер, не подкачай, попыхивает трубкой Бородин. Картошек своих вы там на передовой понасажали? Кроме вас никто и не разберет. Подрываются еще наши. А каждый человек на счету, сам понимаешь. Чувствуется, что он волнуется, но старается скрыть. Трубка поминутно гаснет, а спички никак не зажигаются, коробки никуда не годятся. АНП рельсами покрой, и печка чтоб была. Опять ревматизмы мои заговорили. В 5:00. Минуту в минуту буду. Если не кончишь, ноги повырываю. Понял? Давай, нажимай. Я ухожу. Лисогор сидит и меняет портянку. Ну? Бери отделение и к 5:00, чтобы новое НП было готово. Новое? К 5? Обалдели они. Обалдели, не обалдели, а в твоем распоряжении 7 часов. Лисогор в сердцах впихивает ногу в сапог так, что отрывается ушко. На охоту ехать, собак кормить. Говорил я, что из того НП не будет баков видно. Ничего, говорят, баки не нам, а 45-му дадут, а нам левее. Вот тебе и левее. Ладно, ворчать завтра будешь. А сейчас не канительсь. Используешь наблюдательный пункт разведчиков. А разведчиков к артиллеристам посадишь. Скажешь, Бородин приказал. Понятно? Все понятно. Чего ж непонятно? И рельсы, конечно, велел положить, да? И рельсы положишь, и печку поставишь. Трубу только в нашу сторону пустишь. Амбразуру умеешь, а левую совсем можешь заделать. А дощечками тесными не приказал обшивать? Твое дело. Можешь и диван поставить, если хочешь. Возьмешь с собой новохатька с отделением. У него куриная слепота. Для НП сойдет. Горкуша с Огнивцевым пойдут проходы делать. Пускай дома тогда сидит, лопаты стережет. Как знаешь. К 5, чтоб НП был готов. Лисогор натягивает 2-й сапог, кряхтит. И кто войну эту придумал? Лежал бы сейчас на печи и семечки грыз. Эх, жизнь солдатская. И запихнув в рот половину лежащей на столе колбасы, он уходит. Я остаюсь ждать дивизионных саперов.